переодевшись сразу в новое, наконец-то почувствовал себя нормальным человеком, который прилично выглядит. Хотя все время и ловил на себе заинтересованные взгляды. Большинство все так же рассматривало нового паренька с кольцом мага, остальные же смотрели на необычную одежду. Подсчитав, что у меня имелось, вышло 2,5 золотом и немного меди. Все это положил во внутренний карман куртки от греха подальше, ведь у местных иногда подрезали их кошели на поясе. Зайдя к кузнецу, забрал новые плечи для своего арбалета, отдав ненужные старые. Увидев начало установки речного ворота, подсказал, как сделать получше, и отправился дальше. Последним местом, которое посетил, была одна из пекарен. Набрав там свежей выпечки, купил немного сахара, дождался, пока закончат дела братья, да отбыли назад. Прибыв в деревню, устроил для всех детей праздник, раздав поровну сладости, купленные в городе, в обход своих угроз. Не очень-то я и следил, кто больше работал, а кто меньше. Весь сахар переплавил в леденцы на палочке. Эти леденцы вызвали фурор у детей, а я снова сделал зарубку, попробовать наладить прибыли тут. Остаток дня потратил на переоснастку арбалета. Глава 14. Прошла еще неделя, до того момента, пока я словил первый резонанс от искры. Это было неприятно и больше всего походило на алкогольный отходняк. Меня всего трясло, руки дрожали неимоверно, сердце колотилось, во рту моментально стало сухо. И так почти полдня, которые я провел в лесу. Приступ настиг меня, когда я обследовал новые территории леса, что были в дальнем конце от поселения. Провалявшись полдня, поблагодарил судьбу, что уберегла от хищников, ведь в таком состоянии, не факт, что смог бы хоть в кого-то попасть. К слову об этом, новые плечи были шикарны, как и мелкие доработки конструкции. Да, пришлось одеть кожаный ремень с крюком, чтобы ногами, при вставании, взводить арбалет, но при этом все же, очень значительно выросла как точность, так и сила выстрела. Теперь я уверенно поражал мишень с человека размером с 50 метров, да и при испытаниях, стрела пробивала доску в палец на вылет. Хотя, если память правильно подсказывает, то надо говорить не стрела, а болт, но возможно и подводит. Все сложнее вспоминать вещи, которые до этого не вспоминал. Когда в позапрошлый раз вернулся из города, то набрал с собой бумаги, на которую и выводил самые значимые знания из мира науки, которые память сохранила. Навряд ли кто-то в этом мире сможет не то чтобы осознать, что там написано, а хотя бы расшифровать. В этом мире буквы и цифры пишутся совершенно иначе, нежели любые варианты Земли. Когда пришел в себя и понял, что же случилось, решил ускориться, насколько это возможно. Дальнейшее изучение леса и его окрестностей продолжал бегом, при этом возрастал риск заблудиться, но жить хотелось сильнее. Сегодня в третий раз был припадок. Промежутки между ними сокращаются. Между первым и вторым прошло 3 дня. Совсем недавно был 5-й, он был через 8 часов после 4-го. Думаю, что когда промежуток дойдет до нескольких минут, то эти минуты станут последними в моей жизни. Выйдя на небольшую возвышенность в лесу, отметил, что растительности, кроме как деревьев, не так и много. Оттуда был довольно большой обзор, который, впервые, меня напугал. В 30 метрах от меня стояла абразина, которая пускала слюни на землю. Если описать существо, то оно было похоже на гиену, размером с немецкую овчарку. Шерсть серо-зеленая, клыки как у кабана и полоска слюны, стекающая из пасти. Думать было некогда, приметив подходящее дерево, присел на одно колено, локтем уперся в другое, прильнул к лажу арбалета лицом и сделал выстрел. Услышал визг уже по пути к дереву, до которого было всего 5 метров. Взбирался будто обезьяна. Так-то ситуация была просчитана заранее. Мой ремень, с помощью которого я натягивал тетиву арбалета, имел 2-й слой, что можно было легко отсоединить от основного, перекинуть вокруг ствола дерева и, упираясь лишь ногами, довольно просто взобраться наверх. Но это сейчас, когда реализовал идею и перешел к испытаниям, руки, лицо и живот были полностью покрыты ссадинами и царапинами. Я пока не привык к данному способу подъема и не нашел лучший вариант, как это делать. 5 метров бега, откинуть 2-й слой, обмахнуть им ствол дерева, зацепить специальный крючок за нужную прорезь, подкинуть повыше, упереться ногами, поймать баланс, взойти и вновь перекинуть ремень, на секунду опираясь только ногами на вертикальную поверхность. Лишь чудом, соплеменники хищника не цапнули меня за ноги, которые я переставлял со всей доступной прытью. Оказавшись на высоте 6 метров, позволил себе наконец-то выдохнуть и осмотреться. Внизу меня ждало полтора десятка хищников, они смотрели на меня и облизывались. Тот, в которого попал, к этому моменту отполз на пару метров и, скуля, сучил ногами по земле. Оперение болта торчало чуть ниже шеи, ровно в центре туловища. Когда я начал отстреливать остальных, добравшись до широкой ветки, они отбежали на расстояние и уселись там, лишь получив еще пару болтов, скрылись окончательно, оставив в округе 5 мертвых товарищей. Начав спускаться вниз, спустя час с лишним, почувствовал не себе взгляд, огляделся, никого не заметив, хотел уже было продолжать и даже переставил ноги пониже, как услышал звуки позади себя, будто кто-то большой, максимально тихо, рысью приближался к дереву. Даже не думая, сразу же подгреб ноги под себя и не зря. Еще одна гиена, с разгона, зайдя со спины, попыталась меня достать, сделав по инерции пару шагов по стволу дерева. Лишь чудом, паст животного разминулась с моими ногами в десятки сантиметров. Я сразу же решил вновь взобраться повыше, но чуть не сорвался, когда дерево сотряслось от сильного удара. Глянув вниз, понял, что хищник с разгона ударил в ствол, дабы стряхнуть меня, и уже заходит на второй заход. Пришлось быстро обхватывать ствол и привязывать себя ремнем. Хорошо, что заранее сделал разные петли и длина ремня фиксировалась как мне надо. Еще пара ударов в ствол ничего не принесли, я все так же сидел и падать не собирался. Тогда гиена уселась немного поодаль и начала ждать, не соизволю ли я сам слезть. Добравшись до ближайшей ветви, смог вновь взвести арбалет и нормально прицелиться. Только сейчас обратил внимание, что животное почти втрое больше своих собратьев, а глаза были подозрительно яркие. У остальных гиен они были черные, как у большинства собак, этот же представитель был как хаски, с яркими голубыми глазами. Были и другие мелкие отличия, например, более развитая мускулатура, удлиненная пасть и когти. Прицеливался ровно в грудь, в надежде попасть между костей и повредить что-нибудь внутри, понимая, что голову животное может успеть убрать, да и кость там наверняка крепкая, а уж если попаду по касательной, то и вовсе шансов никаких. Болт летел очень быстро, а те 20 метров, что нас разделяли, пролетело и вовсе мгновенно. Но каково же было мое удивление, когда зверь успел отпрыгнуть в сторону, буквально смазавшись в моих глазах от скорости. Выстрел не пропал зря и болт угодил в заднюю лапу, застряв там в 10 сантиметрах от стопы. Не став ждать и тянуть, вновь взвел арбалет и выстрелил. Животное успело к этому времени развернуться и начало убегать, поджав больную лапу. Несмотря на то, что гиена передвигалась всего на 3 конечностях, все равно делала это довольно резво. Второй болт также попал в цель, да еще как, точно в бедро второй задней лапы. От этого, животное стало совсем медленно убегать, и я вполне поспею за ним при желании. Было страшно, но логика подсказывала, что будь он хоть 3-й вожак, все равно не мог бы вымахать настолько больше своих собратьев. Если он не на стероидах, то возможно я сегодня найду то, что мне так необходимо. Ноги, как и руки, уже потряхивало от усталости, да и в общем и целом, огромный стресс сдавал о себе знать, лишь адреналин не позволял поддаться панике и, бросив все, рвануть назад. Да и какой смысл пытаться спастись, если, судя по всему, до завтра я не доживу. Спустившись кое-как, на трясущихся ногах, бросился вдогонку, снова взведя арбалет. Преследовать особого труда не составляло, зверь пер напролом, в одном ему известном направлении оставляя вполне себе заметные следы, да и сочившаяся из ран кровь, иногда попадалась на примятой траве. Спустя 10 минут, мы оказались в довольно редком и чистом лесу, будто сосновый бор. Моя цель была в 100 метрах впереди, я, как мог, сбив напрочь дыхание, старался не отставать. В какой-то момент к подбитому выбежали его более мелкие собратья, возможно, те, которые пытались на меня напасть ранее. Моя цель, издав грозный рык, распугала остальных, задержавшись на месте буквально на 10 секунд. Остальные хищники, возможно, хотели напасть и добить, но не осмелились и предпочли разбежаться. Еще спустя полчаса, меня накрыла очередная волна боли, но я не остановился, собрав всю волю в кулак и зажав в зубах кусок подобранной ветки, продолжил преследование. В глазах плыло и двоилось, хотелось все бросить и просто лечь, но нельзя. Когда зрение немного прояснилось, ожеванная древесина выпала изо рта, я осознал, что стою, облокотившись на дерево и дышу как загнанная лошадь. В 15 метрах от меня небольшой овражек, в котором сидел мой подбитый зверь и что-то ел. Присмотревшись, я увидел, что на самом дне оврага рос куст с меня ростом величиной, на нем росли красные ягоды. Больше всего это растение мне напоминало боярышник, как листьями, так и ягодами. Наконец-то, прости, но мне это нужнее, а вот ты мне будешь только мешать. С этими словами я плюхнулся на задницу и кое-как уперся поудобнее для прицеливания. Услышав меня, гиена-переросток на секунду обернулась грозно зарычав, но тут же вновь отвернулась и продолжила спешно объедать ягоды, которых и так было не особо много. В следующую секунду его голова дернулась вперед, а сзади на шее появился древесный пенек с перышками, которые совсем немного выглядывали из шерсти. Болт вошел аккурат рядом с позвонками и под углом к центру продолжил движение, выйдя самым кончиком через ушную раковину. Животное медленно завалилось на бок и замерло. Спустя минуту я сидел у куста и рассматривал ягоды на своей ладони. Они слегка светились голубым, и это в полумраке данного места. Само растение также имело свечение, но лишь в тонких ветвях, на которых были ягоды, а когда ветвь становилась чуть толще, то свечение уже нельзя было заметить. Я нарвал целую горсть и закинул себе в рот, чтобы тут же разжевать и проглотить, сняв с пояса маленькую деревянную флягу на четверть литра, выточенную из куска дерева, зубами вырвал пробку и запил. Затем повторил все дважды, большего я не успел. В животе начало разгораться пламя, обжигая сперва только желудок, но затем разошлось в стороны и сосредоточилось в том месте, где у меня находилась искра. Саму искру тут же захотелось вырвать из груди голыми руками, настолько нестерпимые ощущения накрыли меня, они начали становиться все сильнее. Словно этого было мало, огонь тонкими струйками начал растекаться и по остальному телу, будто по венам потекла лава. Сразу, как только все неприятные ощущения вышли на свой пик, а я в позе эмбриона выл и крошил друг от друга зубы, появилось ощущение нового прихода вибрации искры. Единственное, о чем я сейчас мечтал, чтобы это все прекратилось, пусть даже путем моей смерти. Главное, чтобы разум вырвался из того ада, в котором было мое тело. Я напрягался, извивался и орал, пытаясь криками и силой воли это хоть как-то унять, сдержать, вернуть как было. Наступил момент, когда вибрации вышли на новый уровень, тело трясло с немыслимой частотой, будто я находился у мощнейшего сабвуфера, на котором включили высокочастотный звук. Мозг расслабился и просто принял происходящее, ведь сил орать и шевелиться не осталось. Мгновение за мгновением я растворялся в этой вибрации, пока не пришло чувство, что можно все закончить. Всего-то и надо, что подтолкнуть процесс, и я отмучаюсь. Почувствовав энергию как неотъемлемую часть себя и настроившись на частоту вибраций, как мог старался повлиять, но ничего не происходило, я все так же страдал. Во мне вскипела злость и, собрав ее в один мощный импульс, буквально скомкал все, что меня терзало, в один комок и, обхватив его невидимыми, воображаемыми руками, начал давить изо всех сил. Как только мне показалось, что я сдавил комок настолько, что больше невозможно, сознание наконец-то покинуло меня и муки прекратились. Очнулся уже ночью, живой и почти здоровый. К счастью, никто меня за это время не сожрал. Первая попытка встать не увенчалась успехом, меня бил сильный озноб от того, что столько времени пролежал на сырой земле. Мышцы так и вовсе болели так, словно вчера была первая и очень серьезная тренировка в тренажерном зале. Повернувшись, подполз к туше убитого зверя и прилег на него спиной, перевел дух и осмотрелся. Смотреть было ни на что, кругом ночи темнота хоть глаз выколи, лишь куст заиграл новыми красками. Теперь я мог разглядеть свечение не только ягод до нескольких сантиметров веточек, на которых они висели, а всю энергетическую систему растения. Сами ягоды светились намного ярче, уж не знаю, от того, что вокруг полная темнота или от того, что мое зрение стало глубже. Легкая дымка поднималась от корней и тонкими струйками просачивалась к каждому листочку. Достав из кармана огниво и вечу, сделанную в основном из древесной смолы и опилок, поджег немного трута, от которого занялась сама свеча. Стало капельку уютнее и легче. У меня имелось 10 свечей, которых должно хватить на несколько часов горения в сумме, а потому первую я просто сжег, приходя в норму и собираясь силами. На второй свече поползал по округе и собрал немного хвороста, куда и поместил догорающую свечу, отчего занялся небольшой костерок. Горел он плохо, Хворост был довольно сырой, и мне приходилось периодически раздувать огонь самостоятельно, чтобы он не гас. Голод и жажда не заставили себя ждать, и если с водой еще решаемо, то еды с собой практически не было, лишь пара кусочков вяленого мяса, которые я догадался взять с собой. Воды осталось совсем немного, треть фляги, которую я тут же и выпил. Через пару часов состояние мое улучшилось до приемлемого в данной ситуации. Я даже смог ходить вертикально, хоть до сих пор и шатался как пьяный. Голод не тетка, да и нечего добру пропадать. Я медленно и аккуратно начал вскрывать поверженного врага, стараясь добраться до его искры, если такая имелась. Попутно срезал мясо с ребер и, немного поджарив на ветке, съел без соли и хлеба. Не знаю, в чем отличие искры от полноценного источника, но между легких животного нашелся сгусток ткани, от которого будто отходили тонкие жгуты ко всем органам. Не став торопиться, просто вырезал подозрительный комок, который слегка светился голубым. Воспоминания о приятных ощущениях не позволили съесть то, что, по всей видимости, поможет мне в развитии, поэтому ел все остальное, а чувство голода уходило очень не торопясь. Сегодня был четвертый день моего пребывания в импровизированном лагере, где развернулись ключевые события в новом для меня мире. Уходить отсюда боялся, на то было несколько причин, к которым я пришел, сделав здравые, на мой взгляд, выводы. Оставлять столь ценную находку неразумно, нет гарантий, что, когда я вернусь, весь куст не съедят другие животные. Лучше уж я лично съем хотя бы все ягоды. Не думаю, что мне удастся удачно вырыть и забрать с собой столь уникальное растение, даже если оно переживет путешествие, то легко может не прижиться на новом месте. Второй момент – это само путешествие, которое надо было сделать в один заход и будучи физически в полном порядке. Пока тело не восстановится, шансов на повторное лазанье по дереву с параллельным отстрелом из арбалета можно отмести. Для этого я и задержался на 4 дня в этом месте. Скорее всего, убитый мной зверь охранял это место, и другие животные не полезут сюда, пока не догадаются, что опасаться больше некого. На всякий случай, распотрошив тушу животного, я аккуратно извлек его кишечник и мочевой пузырь. Часть всего их содержимого замешал в пустой фляге, остальное аккуратно размазал и разлил по деревьям, чтобы запах помеченной территории отпугивал всех вокруг. Думаю, сородичи убитого еще долго будут помнить этот запах и остерегаться, но это не точно. Да и запах дыма должен отпугнуть. Добыть воду удалось довольно просто. В низине, где я находился, было довольно влажно, и выкопав небольшую ямку, она быстро наполнилась водой. Грязной, неприятной на вкус, но выбора не было, нужно было лишь профильтровать через свою одежду. За это время я сделал себе лёжку около кострища, как смог огородил вокруг все валежником, чтобы подобраться незаметно ко мне было сложнее, а также снял шкуру с убитого, попутно срезав с него как можно больше мяса, часть которой сразу зажарил и наелся до отвала, остальное либо коптил, либо нарезал тонким слоем и сушил, все это развешивая по ходу движения дыма, чтобы по возможности перебить запах. Все остальное в тот же день оттащил на полсотни метров и закопал поглубже, накидав сверху тлеющих углей, чтобы они дополнительно дали запах земле и запах остатков туши распространялся медленнее. Из любопытства подкопался с одной стороны под куст, так как не смог совладать с любопытством, почему он вырос именно тут. Каково же было мое удивление, когда я среди корней обнаружил чьи-то кости. Надо будет вернуться и все тут хорошенько исследовать. А пока все, сегодня возвращаюсь к людям. Глава 15. Кое-как, прикидывая, куда мог зайти и ориентируясь больше по солнцу, все же вышел в селение, уже на самом закате. «Вот ты где!» — воскликнул Тиар. «А мы уже думали все, задрали тебя звери или заблудился с концами. А нет, вернулся и даже вроде бы целый. Расскажешь? Да что там рассказывать?» Наткнулся на хищника, тот меня сперва гнал долго, а затем я на дереве день отсиделся, потом еще 3 дорогу назад искал, сказал я, решив и дальше оставить в тайне магию. Там еды осталось немного, доедая и пошли спать, ночь уже. Меня никто не искал, а кому искать-то, среди нас ни воинов, ни охотников нет, да и больных на голову, чтобы по лесам тебя искать, так же нет, проворчал Тиар. Больше ни о чем не говорили. Я доел, что осталось, и лег спать. Утром выяснил, что в город только вчера ездили, и у меня куча времени до следующей поездки. Вариант идти одному я не рассматривал, да и незачем, мне надо в ближайшее время доесть ягоды и реализовать их магический потенциал. Вести с собой в город такую ценность я решил нецелесообразным. Думаю, тот же Аверхаул не откажется забрать их себе, ресурс-то ценный, а причину он найдет, если надо, в конце концов, он верховная власть в городе. Следующим утром уединился неподалеку от селения, уселся поудобнее и проглотил одну ягоду. Чувства были не из приятных, но многократно слабее, чем в момент, когда я создавал свой источник из искры. Неприятно, жжется, но вполне терпимо. Помнится, когда на старости лет появилась язва желудка, то ощущения были довольно схожи. Настроившись на свои ощущения и вспомнил, как Верхаул дал почувствовать созданный им шар, решил воспроизвести похожие ощущения в правой ладони и, всем доступным мне способом, собрав в кучу ощущения, попытался тянуть к руке хоть что-то от источника. Через пару минут появилась знакомая вибрация, с которой я старался резонировать. Результаты своих действий я оценить не смог никак, посмотреть, что там внутри меня, не было никакой возможности, а потому, когда ощущения пропали и снова захотелось есть, отправился проверять силки. Весь сеанс проточки канала, если я там хоть что-то протачивал, длился буквально полчаса. По истечении часа, вибрации ушли, а вот боль осталась. В животе нещадно пекло и щипало, я лишь надеялся, что у меня что-то вышло. По описаниям так и должно быть. Про голод мне ничего не говорили, но скорее всего это побочный эффект, который, к счастью, можно легко утолить. Пара силков сработали, и я вернулся с мясом. Одну из тушек тут же выменил на овощи, предварительно сняв шкурку, как учили, и принялся готовить мясо с овощами. Поставив все тушиться, обработал шкурку, затем сидел и ел не спеша. К удивлению, второй завтрак занял почти час, за который я умял около 3 литров каши с мясом. Это куда же столько ресурсов тратит организм? Что осталось, поделил между тиаром и детворой, которая игралась в загоне. Ближе к вечеру, неприятные ощущения в животе ослабли, и я решился повторить свою медитацию с уклоном в мазохизм. В этот раз было больнее, но я терпел, растягивать во времени проточку каналов очень не хотелось, а боль пройдет рано или поздно. После этого, ради разнообразия, запек рыбы в листьях и ужинал уже ею, с солью и луком, вполне себе неплохо. Так дни и потянулись. На третий день я свыкся с постоянной болью внутри и увеличил сеансы экзекуции до 3 в день. На 16-й день, неприятные ощущения плавно добрались до плеча, там-то и начались сложности. К этому моменту я прекрасно ощущал не только точное место, где центр жжения, но и когда приближался к каким-то важным местам. Например, когда меня будто током в руку начало покалывать, стало ясно, что канал подошел вплотную к нерву и стоит немного изменить вектор. Что я и сделал, еще как-то началось неприятное ощущение, будто рука немного онемевает и чуть холоднее второй. Видимо, там была одна из вен, ведь я старался идти подальше от артерий, расположение которых прекрасно помнил, как и всего остального, что есть в теле. Но всегда есть индивидуальные особенности или просто места, где все это в любом случае, слишком близко друг к другу. Также, долго обдумывал, как пройти сам сустав, пришел лишь к одному простому решению, пропустить под мышкой, под самой кожей, в верхнем слое всех остальных тканей, таких как мышцы. Пройдя плечевой сустав, стало заметно проще, теперь я отчетливо мог видеть, как и что делаю. Ткани руки никак не мешали обзору при должном внимании и концентрации. Прошло чуть больше месяца, с того дня, как я начал протачивать канал. Сегодня был знаменательный день, я вывел канал в центр ладони, сделав разветвление более тонких каналов в запястье, чтобы пройти сложный участок, остаток последних ягод, потратил на доработку. Ягод осталось всего 4, по завершении я съел их, просто напитывая, сколько мог, канал, чтобы тот хоть немного утолщился. Ягоды не портились все это время, но, к сожалению, с каждым днем теряли свои свойства, энергия из них рассеивалась. Последние 4 дали тот же эффект, что и половинка в первый день. Дождавшись дня отправки в город, сел на телегу. Сегодня большой день, я выжил и стал настоящим магом, что хотелось бы зафиксировать официально, а еще лучше, если господин Наверхаул меня обучит, ну или подскажет, где найти наставника. Когда приехали в город, то первым делом сходил, сдал шкурки животных, добытые за это время, туда же отправилась и шкура поверженного зверя, которая оказалась гораздо дороже всего остального вместе взятого. На этот раз, сильных нареканий по качеству не последовало. Только теперь я отправился прямиком к башне. Зайти сразу же, мне не позволили, один из стражей на входе, сходил внутрь, после чего ко мне вышел молодой парень, с таким же перстнем, как у меня. Выглядел он лет на 20 и одет был в красный плащ знакомого мне покроя. Объяснив, чего я хочу, меня провели в уже знакомую комнату, где предложили попить какой-то отвар из трав и ягод. Я никогда особо не любил чай на травах, по этой причине вкуса не оценил, хотя уверен, то, что мне предложили, должно было быть вкусным по местным меркам. Просидеть пришлось больше 2 часов, к этому времени я не знал, куда себя деть со скуки. Погрузиться в свои мысли никак не выходило, слишком момент был волнительный, а трогать без спроса книги, было минимум бестактно. Я тут никто, а на правах гостя, без ведома хозяина помещения, явно моветон. Аво, ты еще жив? Удивлен. Позволь, снова запустил он в меня свой символ. У меня один вопрос. Как? Стоял он ошарашенно, не веря своим глазам, и переводил взгляд то на меня, то на источник. Затем схватил за руку и начал разглядывать ее внимательнее. У тебя ведь не было никаких шансов. Благодаря вам, они появились, приношу свою благодарность, слегка поклонился я. Я нашел в лесу магическое растение и съел его, как вы и говорили, а затем, следуя вашим советам, сделал и все остальное. Это-то как раз логично, хоть шансы были ничтожно малы, да бог с ним, с растением. Как ты самостоятельно смог сформировать источник и проложить канал? Ну, скажем так, это было очень больно, я даже сознание потерял, по-моему. Но благодаря вашим описаниям, мне удалось справиться. А канал, где ты взял еще растения? Да и как ты сам канал-то прокладывал? А ну, подними руку, пошевели. На что, я сделал как было велено, помахал рукой и пошевелил всеми пальцами по очереди. Растение было большое, мне как раз хватило, в остальном повезло. Боль была терпимее и после создания источника воспринималась легче, а то, что рука нормально работает, тут проще. Когда понимал, что с рукой что-то не так, то уводил канал в сторону. В остальном только и делал, что терпел днями боль. Удивительно, я о таком лишь читал в историях о первых магах. Да и то, там легенды вперемешку с предположениями о том, как люди впервые открыли в себе магию. Пойдем, я бы хотел провести повторное исследование твоего организма. Мне надо зафиксировать все изменения и дополнить их твоим подробным рассказом, как и что ты делал. Вот тут был слабый момент. Я очень надеялся сохранить растение в тайне, чтобы самолично его использовать, поэтому планировал немного приврать и сказать, что оно было целиком съедобно, и мне его как раз хватило на всю процедуру. Далее меня отвели в специальную комнату и уложили на стол, снова надо мной начали летать неизвестные символы, а я терпеливо ждал, пока это закончится. Глава 16. Обследование длилось вдвое больше, чем в прошлый раз. Я даже успел знатно продрогнуть, ведь лежать пришлось на каменной плите, а не в теплой постели или хотя бы деревянном настиле. Более того, в какой-то момент появился невысокий, полный и лысый мужчина лет 40, который деловито оглядывал и меня, и результаты исследования. Что-то изменив несколько раз и записав в свою книгу, он подсокал языком и удалился. Вскоре после этого и господин Наверхаул закончил свои изыскания, и мне было позволено слезть со стола. «Ну, я готов записать твою историю, пройдем в кабинет», — на этих словах мой живот громко заурчал. «Или сперва перекусим, немного рано, но ничего, ради такого события, можно и немного отступить от правил». Мы зашли в зал, в котором был очень длинный стол, я бы сказал, что он на 20 человек рассчитан. Отдав пару распоряжений, мы сели. Нам принесли графин с вином, и, разлив его в бокалы, мы начали дожидаться блюд. Совсем забыв, что в моем нынешнем возрасте пить рановато, я также начал по глотку осушать бокал. Далее, подробно рассказав свою версию случившихся со мной событий, на что получал пару весьма заинтересованных взглядов, но обошлось без вопросов и комментариев. По крайней мере, по поводу истории. «Как тебе вкус?» — с усмешкой спросил меня господин Наверхаул. «Немного многовато-то сахара, я люблю более терпкое, а вот кислинка чувствуется, скорее всего не вовремя, в бочку попал воздух, надо было выждать подольше, или процедить пораньше, но в общем и целом, вполне неплохо». «Что?» — не понял я изменившегося взгляда. «Ты говоришь, будто не только пробовал что-то кроме браги, но и немного понимаешь в винах, а это, замечу, довольно неплохое. Ребята как-то уволокли у торгаша небольшой бочонок, мы продегустировали. Да и как оно делается, не так сложно узнать, хотел сказать я, но вовремя понял, что не помню прошлое этого паренька, что уже озвучивал и что может быть крайне полезным. Оттого проще держаться этой версии. Не знаю, ничего не помню о своем прошлом. Ну тогда, заканувшие прошлое и хорошее будущее, хоть оно довольно сомнительно и тернисто в твоем случае. Что вы имеете в виду? Уточнил я, после того, как мы выпили за эти слова. Давай позже, после трапезы. Сейчас я бы хотел представить тебя остальным. О чем речь, я понял спустя еще несколько минут, когда к нам начали приходить остальные обитатели башни. Сперва зашли двое парней, 14 и 16 лет, чем-то похожих на господина Аверхаула. Собственно, так и оказалось, это были его сыновья, которых мне представили. За ним пришла парочка, состоявшая из девочки и парня, примерно моих лет. Следом за ними вошли двое мужчин, один, тот, которого я видел во время сканирования, а второй, на вид 30 лет. Спустя еще минуту, зашли две девушки, одна лет 40, вторая 20. Как выяснилось, это был род Верхаулов. Мой знакомый являлся главой рода, правителем и защитником близлежащих земель. Толстячок, его родной брат, двое парней, его сыновья, как и молодая девушка, его дочь. Молодой мужчина, ее муж, которого приняли в род, так как его род убили демоны несколько лет назад. Дети помладше и женщина постарше, жена и дети Пухлиша. Жены Аверхаула не было с нами, и то, как все старательно обходят эту тему, натолкнуло на не очень приятные выводы. После того, как я представил тебе весь свой род, можешь представиться и ты. Аверхаул сделал приглашающий жест. Аристарх Воронов, вчерашний житель за стеной, а ныне, начинающий маг, с иронией произнес я. Как интересно, я купил тебя у одного пропойцы безродного, и мой эксперимент оказался удачным. С чего ты взял, что можешь относиться к какому-то роду? С усмешкой и искренним любопытством, произнес толстячок. Я ничего не помню, со дня как меня выбросили в канаву, но что-то внутри меня кричит о том, что теперь мой род следует именовать так, без страха произнес я. То есть, ты не будешь проситься в наш род, а решил основать свой? Уже с большим интересом спросил мужчина, протерев платочком вспотевший лоб. Насколько я понимаю, так и есть, но буду очень благодарен, если вы меня просветите по поводу текущих реалий и всего остального. Сами понимаете, у меня ни знаний, ни понимания, лишь надежда и воля. Как складно говорит для своих лет, удивительно, не поверила бы, что он из черни, если бы не увидела своими глазами, сказала жена толстячка. И тем не менее, вот он я, надеюсь на ваше понимание и поддержку. На этом Аверхаул прервал беседу, сказав, что сперва трапеза, а лишь затем мы все вместе обсудим и меня, и ситуацию в целом, а также ответим на любые мои вопросы. Кушали мы долго, больше 2 часов в целом, обсуждали всякую повседневную ерунду, что с учетом информационного дефицита и понятно. Лишь затем, когда подали отвары трав, все как-то неуловимо обратили внимание на меня. «Все ждут, спрашивай», — с усмешкой предложил господин Аверхаул. «Видимо, всем было довольно интересно, что же я придумаю спросить?» «Спасибо, хорошо, КХММ. Почему вы считаете мое положение сложным? Ни средств, ни друзей, ни родни, ни рода. Среди простых смертных, ты, конечно, весомая фигура, и с твоим словом будут считаться, ну по крайней мере в нашей глуши, хотя в столице, ты можешь попасть за стены, как многие до тебя. Но поклявшись в верности, а также доказав делом, что ты способный и ценный, возможно, я приму тебя в свой род. К слову, то, что ты придумал себе имя рода, по факту пустой звук, не более. За каждым из родов стоит сила, история, знания, богатство и связи. Без всего этого, название рода – это всего лишь слово. Надеюсь, понятно? Более чем. А вы, как я полагаю, возитесь со мной из вежливости, придерживаясь закона и из любопытства, последние даже в большей степени. Какой проницательный, аж дивно, умный, проницательный малыш с серьезным видом и магическими задатками, прелесть. Папочка, может действительно взять его в наш род, такой талант не должен пропадать, захлопала в ладоши дочь главы. Нет, дочь, он сам изъявил желание идти своим путем, и до тех пор, пока это так, я не собираюсь рассматривать его кандидатуру, максимально официально, произнес глава. Хаем, в целом понятно и прорисовывается целая линия. Аж до дня моего знакомства с этим человеком, который в любой ситуации, даже абсурдной, на всякий случай закидывает удочку, а последняя реплика, так и вовсе, явно рассчитана на десятилетку. Ну, чего и стоило ожидать. Но тут возникает вопрос, какая им с того выгода? Нет, может, я что-то себе и нафантазировал, но зная такой типаж людей и имея столько опыта общения с ему подобными, думаю, есть план А, и вплоть до самой моей кончины, почти пошаговый. Ладно, надо сперва разобрать основательно в ситуации, а еще, немаловажно, было бы узнать постороннее мнение, желательно коллеги по цеху. Но на данный момент, мне это недоступно, остается настаивать на своем. Чувствую, что если соглашусь на подобную услугу, то до конца дней моих мне будут прилетать фразы, как великодушные господа меня с помойки взяли, а я скотина неблагодарная не ценю. Далее пошли разговоры более практичные, я спрашивал, они отвечали, а иногда и дискутировали по какому-то вопросу, всецело отдаваясь процессу. Вот она обратная сторона информационного дефицита. Хлеба, зрелище чесать язык до мозолей. Так я узнал более реальную картину мира и свое в ней положение. В этом мире, по легендам, случилась катастрофа. Появились врата ада, практически библейского, и мир заполонили демоны, что по словам Читы Аверхаул, более чем реальны. Когда самые искусные воины научились бить нечисть, то оказалось, что есть некая магия, которую вышеупомянутые и освоили. Далее произошло жесткое разделение на касты. Простые рабочие, что продолжили работать на земле, те, кто ими управлял, то есть средние классы маги. На данный момент, лишь маги могли оказать реальное сопротивление пришельцам, и ни один простой смертный не имел шанса победить нечисть. К тому же, современная магия научилась оперативно закрывать эти самые врата, но магов оказалось крайне мало, буквально 0,5% от общего числа населения, да еще и гибли постоянно, большинство в стычках с демонами, но были и те, кто развивал магию, а по словам магов, те, что создавали новые плетения, частенько гибли во время неудачных экспериментов. Отсюда мы и имеем ситуацию, где маги, мало того, что имеют много силы, а как мне сказали более дословно, могут косить простых вояк сотнями. Так еще и единственная защита и опора земли. Отсюда и устоявшиеся законы, при которых магическое сословие имеет полную неприкосновенность и полную власть. Еще меня удивило, что в городе практически отсутствуют ОПГ, если не считать за таковых малолетних воришек. Ну так город маленький, все всех знают, да и показательные казни не оставляют равнодушных. Среди черни ходит столько байк о том, что после того, как мы изымаем душу, то муки становятся намного хуже и продолжаются нескончаемо долго. Кто в здравом уме рискнет подобным ради сиюминутной блажи? Далее мне пообещали показать карту местной страны, но на словах объяснили общее устройство. Все живое отходит кругами от столицы и имеет форму меньших кругов. Сама столица довольно велика. Чтобы пройти ее попреб в безлюдный день, понадобится весь световой день. Она по кругу, в дневном переходе, окружена селами, что ее кормит. Культур, выращиваемых людьми, довольно много и рацион довольно разнообразен. При всем этом, редко кто решает разводить скот, но об этом позже. Далее, в трех днях пути от столицы, города поменьше, что также в окружении сел, это первый городской круг. Чем дальше от столицы, тем города мельче, как и села, как и их количество. Все сводится к тому, что в случае чего, люди должны все бросить и добраться до ближайшего города, а там спрятаться за его стенами. На крайний случай, в каждой деревне есть схроны с припасами и небольшой шанс не быть съеденными. Каждым городом правит род магов, который обязан его защищать, чего бы это ни стоило, но если нападений нет, то маги там, цари и боги, к тому же собирают все сливки. Более того, есть общий свод законов и правил, но в каждом городе могут быть свои дополнительные законы или уточнения имеющихся, все на разумение владетеля, коим является глава рода. Чтобы скинуть основную головную боль с себя и своей родни, назначается мэр из числа простых людей, который не только следит за всем, что делается в городе, но и несет слово господ в массы. Как выяснилось, не все справлялись с задачей, например, нередки случаи, когда демоны могут перебить всех магов в городе, и тогда люди бегут к соседним городам, добегают далеко не все, но тем не менее, этому городу назначают новый управляющий род и восстанавливают город. Но бывает и так, что род просто не справляется с поставленной задачей и в городе случается или мор, или голод, тогда также меняют род. Но тут есть условие, правительство в столице должно как минимум узнать о проблемах города, и это отдельная проблема. Итак, мы имеем целую сеть быстрого реагирования против угрозы, и если крупная угроза идет с окраин земель, то мелкие роды выступают первой линией обороны, тем самым давая время собрать силы с остальных земель и организовать отпор демонам. Тем не менее, есть малая вероятность нападения соседей, хоть и случалось буквально пару раз за всю историю, но учитывать эту переменную также стоит. На этот случай, во всех городах второго и первого круга, а также самой столице, есть войска, которые только то и делают, что тренируются. Большинство вояк всю свою жизнь посвящают воинскому делу, а многие это делают поколениями и до самой пенсии. Мы сейчас находимся в шестом круге, что довольно далеко от столицы, аж 18 дней пути. Место по общим меркам захолустное и непрезентабельное. Дальше, только седьмой и восьмой круг, за ним ничейные земли. Так вот, сослали меня сюда 23 года назад, после смерти предыдущего рода. Демоны всех убили, да и людей не особо много выжило, знатно демоны порезвились. Хотя, чего и стоило ожидать, род тут был крайне слабый, они не то что как бойцы били сомнительные, но в целом как маги. Никто из них, уже много поколений, не был достоин столичного института, а лишь там куют настоящих бойцов и исследователей. А эти, много поколений, проходили лишь магические школы второго круга, да и то с натяжкой. Чуть не сплевывая, говорил глава рода, про предыдущий управляющий род города. И вот в такую задницу, во всех смыслах, я попал. Глава 17. А можно вопрос? Спросил я главу рода. Конечно, не стесняйся, сегодня ты главный гость вечера и мною тебе позволено вести любые беседы в пределах разумного, уж прости, но правила приличия никто не отменит. Спасибо, а за что вас сослали сюда, если это не очень бестактно, конечно. Хм, ну ладно, вспоминать неприятно, но терпимо. Заметил ты или нет, но я очень трепетно отношусь к нашим законам и негласным в том числе. Так вот, на самом деле я их ненавижу. Против текущей власти ничего не имею, будь уверен, но вот тех пор, как попал сюда, есть некое желание все перевернуть в этой системе, с ног на голову. А все, что я демонстрирую, это как бы издевка. Я настолько презираю правила, что особенно тщательно их соблюдаю, все до мелочей, даже негласные. Так вот, наша семья из первого круга, где мы проживали довольно большим количеством, правящей веткой, был мой дядя. В один день, после очень большого прорыва демонов, погибли как мой отец, так и мой дядя, вместе со своими женами. По закону, главой рода, должен был стать мой двоюродный брат, но тут имелась куча разных нюансов, к примеру, я мог оспорить его право и став главой на правах сильнейшего в роду. Более того, у меня на то были все шансы, но я поступил по совести и тому, как велела буква закона в сухом остатке. Так вот, мой двоюродный брат, мало того, что с радостью принял такое мое решение, но и втайне от меня, провел несколько разбирательств, повесив на меня многие проблемы и долги рода. Замечу, что все по закону, но без моего ведома. Далее, под очень благим предлогом, он решил меня сослать сюда, на безвременной основе, на случай, если я передумаю и решу таки что-то оспорить. Но теперь я глава города и претензии иметь не могу. Вот такая забавная история, в которой я поплатился за наивность и то, что решил держаться правил. Печальная история, но думаю, у вас все будет хорошо, вы все живы и, как я вижу, довольно хорошо устроились, простите, если по незнанию что-то не так сказал, добавил в конце, увидев довольно спорные взгляды, а жена толстяка, взяла слово. В общем и целом, наше положение лучше, чем если бы мы остались в первом круге, но ты просто не знаешь, о чем говоришь. Для нас это место так же уныло, как для тебя, если ты попадешь в любое село подле этого города. Надеюсь, сравнение понятно, более чем, но пока не увижу все своими глазами, не пойму в полной мере. Думаю, мне было бы полезно отправиться, если не в столицу, то хотя бы в первые круги. О, мальчик, думаю, ты будешь очень впечатлен, добавила женщина. Там настоящая жизнь, а не местное существование. Что меня ждет в ближайшем будущем, я имею в виду свое положение в городе, да и в магическом обществе в целом. Решил я прояснить следующий вопрос. Ну тут все просто и сложно одновременно. Сегодня останешься у нас, а завтра мы тебя официально внесем в реестр, а также поставим на городское довольствие. В принципе, можешь жить в этом городе в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывать, от нас не убудет, но денежный доход тебе придется организовать самому, ты к нашему роду отношения не имеешь. Хотя если случится чудо, и ты завтра проснешься неплохим боевым магом, то и на городской доход можешь рассчитывать. В этом случае ты будешь обязан участвовать в охране города от демонов. Но, если тебе и несказанно повезло в том, как ты выжил, то шансов, что знания и опыт сами попадут в твою голову, полностью и целиком равны нулю. Ты бесполезен, а учить не пойми кого, мы точно не намерены. Если бы ты вступил в наш род, то, возможно, мы бы и научили кое-чему, а если бы ты оказался действительно способным, то и отправили бы тебя в институт, хотя бы второго круга, но нет, с завтрашнего дня ты сам по себе. Я все понял, спасибо и на этом. Но у меня возник другой вопрос. Если в теории я решу отправиться в столицу и поступить в институт сам, меня примут? А вот это отличный вопрос, задумчиво протянул господин Наверхаул, а затем началась новая волна обсуждений по этому поводу, где все вкидывали свои идеи и мысли, а также подтверждали или опровергали слова остальных. С одной стороны, если я доберусь до любого из институтов и пройду комиссию, а чем лучше заведение, тем выше требования, то меня примут без всяких проблем. Но теперь главный вопрос, а кто к ним придет? Рассказ о том, что я следствие эксперимента и простая чернь с улицы, не прокатит. Такого не бывает и быть не может, все маги должны принадлежать к какому-то роду. Собственно, род и оплачивает обучение. От того, сколько будет заплачено, зависит комфорт обучаемого. Например, один год питания стоит почти 1000 золотом, столько же за преподавателей, столько же за материалы для практических занятий. Это минимум 3000, но если хочется жить не в конуре, а в уютных апартаментах, то следует доплатить еще немного. Ну или много, тогда можно получить и вовсе целый блок с гостиной, спальнями и отдельными удобствами. Все дополнительные занятия с преподавателями также стоят отдельную сумму, в среднем по 100 золотом плюс материалы. Но это в столице, где обучался сам господин Наверхаул. В институтах попроще и цены должны быть пониже, но, как он сказал, навряд ли где, то есть место, дешевле 1000 в год. Да и то, в таком месте, покажу азы и стандартные руны или плетения. В такие места идут одиночки типа меня или же дети тех, у кого совсем туго как с финансами, так и с магией. На вопрос, почему внутри семьи не происходит обучение, получил довольно интересный ответ. Так учим мы свои отпрысков, но это так, поверхностное, со временем все забывается, да и мы сами во время учебы осваиваем на должном уровне, хорошо если четверть материала. Например, я тяготею к водной стихии, этот магический язык и его символы у меня получаются проще всего и практически ими только и пользуюсь, а вот огненные всегда давались с большим скрипом. А если у меня дети тяготеют к огню, то чему я их научу? Ответил господин Наверхаул. Не совсем понимаю, да даже если и есть предрасположенность, можно же передать основные принципы, записи конспектов, показать подходящие им символы. Ну, общую теорию мы и передаем, а вот с символами, как ты выразился, проблема. Мало того, что я их все позабыл, так и до конца создать его очень сложно. Лишь простейшую азбуку, если говорить понятным тебе языком. Если случится чудо и ты куда-то поступишь, то сам все поймешь. Тут я понял, что действительно ничего особо не понял. Нет, основное довольно просто, но в голове не укладывалось, как можно что-то не быть способным усвоить, если тебе дается по сути то же самое, но другой направленности. Вопрос, с которым я куда-нибудь разберусь. Обучиться всему мне действительно не мешало бы и желательно все же в столице. Как известно, если и учиться чему-то, то только у лучших, ведь посредственности не смогут научить как надо. Господин Наверхаул, а есть ли какой-то вариант мне получить или основать род, чтобы, если я все же поступлю, не оказаться в описанной вами ситуации? В теории можно, но это незаконно, чтобы ты понимал. Я все понимаю и буду очень вам обязан, если вы поможете. Дай клятву, что будешь мне должен и никто и никогда об этом не узнает. Тут же загорелись глаза мага. Клянусь, что буду должен вам за эту услугу и никто и никогда от меня не узнает правды, уже понимая, что где-то сильно попал по незнанию, все же поклялся. Хорошо, завтра поднимем архив и посмотрим, что можно сделать. Есть у меня одна мысль. А теперь запомни несколько правил. Первое, никому и ни при каких условиях не клянись в долге. Теперь ты должен мне и по нашим негласным правилам, я волен стребовать с тебя что угодно и когда угодно, хоть твою жену и детей, когда они у тебя появятся. Тут нет равнозначных обязательств. Даже если ты задолжал за простой совет, с тебя смогут спросить жизнь. Уяснил, для нас, клятва святой, и если обманешь, то тебя отрекут от магов, просто выжгут твой источник и все, ты снова станешь чернью. Тут-то я и осознал тот блеск в глазах, что предшествовали клятве. Мне было очень неприятно, что вот так просто, попался по незнанию, но насколько я понял, это мои проблемы, сам дурак и за язык никто не тянул. Второе, что тебе надо знать, это то, что ты никому ничего не должен, пока вслух не принял долг. Если кто-то тебе помог или что-то дал, достаточно благодарности, это среди нас, черни, можешь ничего не говорить. Рекомендую никогда ничего не просить, просто говори, то тебе это нужно или ты бы хотел это получить, не более того. Просит только простолюдины. Хотя если за тобой сильный род, да и твоя сила велика, то можешь просто брать, что тебе хочется по праву сильного. Но в этом случае, заранее, хорошо подумай, стоит ли оно того и сможешь ли выдержать последствия данного действа. Если да, то к тебе никаких претензий не будет. И последнее, но это больше предостережение, готовься, ты никто и другие маги будут вытирать о тебя ноги. Поэтому рекомендую оставаться в городе, а лучше было бы принять мое предложение о вступлении в род, но ты отказался. Но этом, все самое важное закончилось. Дальше был более простой разговор. Я затронул тему о том, что надо мной провели эксперимент, в ходе которого я стал магом. Никаких угрызений совести или простых извинений я не получил и не заметил. Речь шла о простом мальчике, которого купили и использовали. Звучало все так, будто и не про меня речь, видимо, подобное в норме вещей. Далее, в ходе беседы, я узнал, какой именно эксперимент надо мной проводили. Там был создан целый магический комплекс к куче всего. Брат главы был исследователем и артефактором, хоть при необходимости он и пойдет в бой, как и все остальные, но тем не менее, он пытался приживить частичку источника демона к человеку. На мне он попытался применить новую технологию, лично им разработанную. Она была направлена на поддержание жизни после смерти, ведь все, с кем пытались подобное провести, в скором времени умирали. Во мне была искусственно поддержана жизнь. В этот момент я вспомнил тот эксперимент, который со мной провели перед моей смертью. Есть подозрение, что душа все же существует, и эти два эксперимента в разных мирах каким-то образом наложились один на другой, что в свою очередь и притянуло мою душу сюда, в это тело, в котором поддерживалась жизнь. Если в моем мире не продолжат проводить такие эксперименты, то боюсь, это был единичный, удачный случай, и клепать магов таким способом больше не выйдет. Не знаю, к счастью или нет, было бы приятно, если бы у меня появился соотечественник, с которым можно свободно и открыто поговорить. В скором вечер закончился, а я попросил, а точнее сказал, что мне нужны конспекты и другая литература по магии. Мне даже с улыбками все кивнули, удивляясь тому факту, как быстро вчерашняя чернь приняла правила игры. Мне даже действительно выдали стопку бумаг и пару книг с четким наказом вернуть по прочтении, на что, сделав серьезный вид, я максимально учтиво кивнул. Далее меня провели в одну из спален и разрешили посетить ванную перед сном. Ванная была большим куском камня, в котором высекли углубление, в котором с комфортом поместится двое взрослых. Не знаю, откуда там появилась вода, но вот нагрелась ванная явно от магии. Завтра меня ждет новый, интересный день. Глава 18. На следующее утро, господин Наверхаул сходил со мной, через площадь, в городскую управу, где быстро решил все дела. Сперва меня официально зарегистрировали и поставили на довольствие, где отдельно отметили, что я не отношусь к управляющему роду и никаких сопутствующих благ не имею, за это даже отдельно расписаться пришлось. Далее мы зашли в архив, и глава рода довольно долго что-то искал. Вот, нашел, смотри, так, это не то, да а раньше. А во, если совпадения бывают, то сегодня одно из ярчайших его проявлений. До нас, как ты понимаешь, тут был другой правящий род, который погиб во время последнего прорыва демонов. Это был род Воронер, и его глава Фистоль Воронер. РБД-1 семья была довольно плодовита, и старшие дети могли успеть кого-то родить, но не успеть внести в реестр. Поэтому мы сейчас внесем сюда сведения о том, что были дети, официально не зарегистрированные в столице, в главном учете магов. Далее мы имеем ситуацию, что твоя покойная матушка была этим ребенком, которая выжила, и ее выходили добрые люди, знать не зная, кто такая. Искру в ней никто, само собой, не разжег. А вот далее, на свет появился ты, с довольно яркой искрой, которую я и заметил. Так, как я человек добрый и отзывчивый, я лично потратился, и мой род помог тебе разжечь источник и проложить твой первый канал. Не смотри на меня так, это часть платы за твою клятву. Вторую часть уплатишь, если вырастешь и станешь полноценным магом с развитым источником. Сейчас тут закончим заполнять пробелы твоей биографии и составим договор клятвы, где ты обязуешься вернуться или после учебы, если попадешь на таковую, или по достижении 20-летнего возраста. Касательно того, как ты стал магом, это будет наш секрет, который не должны узнать все остальные. То, кстати, тоже одно и правил. Все новые разработки предаются всеобщей огласке, лишь по личной инициативе мага. Исключение – курсовая работа в институте. Там это будет считаться достоянием учебного заведения. Так вот, ты вернешься, и мы проведем полное твое сканирование и исследование, дабы зафиксировать результаты. На этом все. Рекомендательное письмо в столичный институт также тебе напишу, вдруг создатель снизойдет, и ты умудришься туда поступить. Я, между прочим, был там на очень хорошем счету, и мое письмо будет весомой каплей при спорном решении. Так, все, теперь пойдем, дальше сам, передам тебя в руки управляющему. Рекомендую нас не посещать и не дергать по пустякам. Мы действительно проследовали к управляющему, где господин Наверхолу передал меня из рук в руки и удалился. Далее меня поздравили, сказав, как мне повезло оказаться в таком тихом и довольно развитом городе. Итак, господин Аристарх Воронер, не думал, что снова когда-либо произнесу имя вашего рода, ведь он, простите, наверное, не стоит. Но все же, ваш род был достойный, и горожане любили ваших предков. Теперь что касается жилья и продовольствия. Вам надо выбрать жилье, простите, но из того, что сейчас пустует, по какой-либо причине, сын проводит вас к имеющимся вариантам, и когда вы определитесь, то запишем дом за вами. По поводу еды, все проще, можете не переживать, утром вам будет доставлена корзина с дневной нормой продовольствия. И очень прошу, если будете куда-то отбывать, предупредите меня или хотя бы стражу, чтобы еда не тухла на пороге почем зря. Вашу мантию принесут в ближайшие дни, и на этом все. Все в точности, как сказал господин Наверхаул, уж простите, это самое, но на этом мои полномочия все. Когда управляющий передал меня своему сыну, мы пошли по четырем адресам, эти дома пустовали по разным причинам. Сложив 2 и 2, я смог сделать вывод, что один из домов принадлежал женщине, на казни которой я присутствовал, что и подтвердил парень. Более того, этот дом мне и понравился больше остальных, хотя бы потому, что совсем недавно в нем еще кто-то жил, и он был не только меблирован, но и в довольно хорошем состоянии. Остальные же выглядели как классические заброшки. Окна давно вскрыли и вытащили изнутри все, что только можно было, оставив земляной пол и голые стены. Даже непонятно, чего ради меня водили по трем адресам, если въезжать можно лишь в один из четырех. Возможно, кого-то бы и смутило то, что в этом доме было совершено убийство, да и следы крови до сих пор были на полу, но это правило явно неприменимо к человеку, прожившему полноценную и долгую жизнь. Более того, за свой немалый век я вдоволь насмотрелся и на чужие смерти, а также успел похоронить много как друзей, так и родственников. Кровь оттереть, убрать пыль и грязь, и вот он дом, что отлично подойдет для жилья и ничего не будет напоминать о прошлых жильцах. Странно, но вещей и мебели практически не было. Скорее всего, город все это распродал, а средства поступили в казну. Ведь в здании не осталось одежды, как и другого текстиля или кожи. Лишь деревянные столы, стулья да кровати. В комнатах нашлись следы от шкафов или комодов, но их самих уже не было. К слову о самом доме, он находился в 5 минутах от стены и примерно посередине от входа в город. Здание было целиком деревянным и с 2 этажами. Хотя второй этаж за таковой считать сложно, просто утепленный чердак. Я бы назвал это мансардой. Буквально в 5 метрах от дома шла одна из канав города, поэтому запах около дома стоял довольно неприятный, особенно если открыть ставни настежь. Пожалуй, не буду их открывать с той стороны, тем более, что она северная и света практически не дает. На кухне была лишь котел и деревянная посуда. Ну хоть что-то похожее на печь, а не камин, как у остальных. Тут и готовить можно, что было правдой. Сама печь была небольшой, также выложен из камня, но суть в том, чтобы дверца топки была из железа, а сверху над топкой было вмуровано 3 железных кольца, которые вставлялись одно внутрь другого. В этом варианте можно использовать печь как подобие электроплиты, хотя если вынуть центральное кольцо, то выйдет подобие газовой. В общем и целом, довольно удобно. А если учесть местные реалии, то мне и вовсе очень повезло. Освещение, судя по всему, было от огня. Я увидел какие-то хитрые, глиняные ковшики, в которые, судя по всему, что-то наливалось, вставлялось и поджигалось. Надо будет узнать точнее, потому что первая мысль – налить жира, вставить лучину, которая и будет гореть долго за счет жира. Чтобы кали жира не разлетались, был широкий бортик, на который летели все брызги и т.п. Такие ковшики были в каждом помещении, явно свидетельствуя о том, что это было единственное и самое популярное освещение. На мансардном этаже нашлось подтверждение моих мыслей, один из ковшиков был с маслом. Первая моя мысль была про животный жир, но нет, там оказалось масло наподобие подсолнечного, в которое, на специальном крепеже, был опущен шнур. Осмотрев дом, развернулся и направился в сторону ближайшей столярной. Мне как минимум надо было купить пару ведер. Одно для физиологических нужд, другой для уборки. А для питьевой воды и вовсе бочку желательно приобрести. Вот удивительно, но я до сих пор не знаю, где местные моются. Лишь однажды был в жилом доме, но тогда мне было не до его изучения. В моем же нет никакого санузла или подобия ванной комнаты, как и чего-то похожего на саму ванную. Дойдя до улиц, где эти самые столяры были в большом количестве, начал обходить их по очереди, смотря, что они изготавливают, ведь теперь у меня и немного денег имеется и дом, который надо обставить. Как итог, купил большое плетеное кресло, чтобы было где сидеть с комфортом, аж за целых 3 серебра, также удобное ведро с сидушкой вместо ночной вазы за 1 серебряный, ну и пару обычных ведер за половину того же серебра. Большая катка для мытья, еще минус 1 серебряный. Еще за 1 серебрянку купил новый комплект посуды, а именно миску, тарелку и вилку с ложкой, да пару кружек. Простые ведра сразу забрал, куда и положил посуду. Остальное обещали принести до конца дня. Придя назад домой, принялся наводить порядок, а именно, хотя бы протереть все поверхности, помыть полы и отмыть кровь. Тряпки, как и мыла, не было, поэтому использовал солому, что нашел по пути, в одной из телег. Думаю, никто сильно не был против, да и взял я совсем немного. Также по пути зашел к колодцу и набрал по половине ведра воды. Взял бы и больше, да силой не вышел, до сих пор был щуплым и слабым относительно своего возраста. Наведя хоть какое-то подобие порядка, услышал стук в дверь, как вовремя. Надеялся на еду, но нет, первым доставили кресло, которое и отнесли по моей просьбе на второй этаж к окну с южной стороны. Там я и уселся, вгрызаясь в новую для меня науку, листая все бумаги и книги, что мне дали. Надо их разложить в правильном порядке, а замет все детально изучить. Первым, я стал изучать родовой документ, где было фамильное древо, ключевые моменты истории моего рода и все регалии. Внимательно рассмотрел герб рода и был очень удивлен. Сходство было довольно большим. Щит с прямоугольным верхом и каплеобразным низом. Красный фон, на котором в центре была птица, похожая на что-то среднее между вороном и орлом. По верхним углам символы силы и чести. В моем оригинальном гербе практически то же самое, но 4 угла, оранжевый герб и символы, означающие статус графа и заслуги пред родиной. Действительно совпадение, так совпадение, шанс 1 на 1 000 000. К этому моменту, когда я разобрался с родом и регалиями, принесли еду. Оттого, взяв выпечку и отложив все остальное, принялся изучать то, что мне дал род Верхаул. Конспекты пролистал очень бегло, там не было ничего вразумительного. Скорее всего, туда внесли пометки неизвестных слов и тех вещей, что надо точно запомнить. В общем и целом, сведения абсолютно неупорядоченные и не связанные, к тому же не несущие особой ценности. Единственное, что действительно помогло и было полезным, это зарисовки символов магического языка, они же руны, если говорить более привычно. В бумагах были самые простые символы из разных направлений, с пометками точно соблюдать толщину и форму, а также куда направлять энергию и где в конце все это окончательно напитать. Более того, был указан идеальный размер, относительно ладони, с зарисовкой. К этому моменту я уже знал, что в институт, как правило, поступают в 16, поэтому и ладонь была примерно на этот возраст, вследствие чего истинный размер остается лишь предполагать.